но местами ее совсем занесло, и снег набился гвоздику в широкие разношенные ботинки. Далеко ли еще? Недалеко, господа. Уютная бухточка, где стоит милый дюк, совсем рядом. А там нас ждет ужин в маленькой, но теплой кают-компании и общество надежных друзей. Вперед! Это только так говорилось. Вперед. На самом деле тропинка по камням и гранитным уступам повела вниз, а потом потянулась по карнизу над морем. Теперь сверху были скалы, а внизу — обрыв. Под ним ворочались и ворчали невидимые за снегом волны. И пришлось еще долго идти, вот так, в снежной мгле, над опасной пустотой, хватаясь за скальную стену и осторожно ставя ноги между каменными осколками. Гвоздик двигался впереди. Шкипер Джордж объяснил. «Если ты поскользнешься, я успею схватить тебя за шиворот. А вы, папаша Юферс, держитесь за хлястик моей куртки. Осторожнее, скоро поворот!» Гвоздик первым обогнул скалу и увидел в обрывках лунного света неподвижного человека. Резким движением человек откинул плащ, и разлетелся ярко-лимонный свет фонаря. Гвоздик шарахнулся назад. Он узнал незнакомца. Это был учитель шпицназа, вернее, бывший учитель, а сейчас агент сыскного бюро. А, наконец-то! Я продрог, ожидаючи вас на этой тропинке. Ай-яй-яй, мальчик совсем озяб. Ну, ничего, вот пистолет. А ну-ка, руки вверх, господа. И не надо делать глупостей. Если вы вздумаете бежать или сопротивляться, я могу нечаянно выстрелить в мальчика. Это будет крайне печально для всех нас. Вы ведь очень любите вашего племянника, папаша Юферс. Что касается меня, то я обожаю своего бывшего ученика. Хотя между нами и были некоторые недоразумения. Левой рукой сыщик Нус вытащил из кармана железные наручники. Они качались на цепочке и звенели, как шлюпочные уключины, когда гребцы несут их к пристани. Господин Седер Пауэлл, весьма сожалею, но эти браслетики мне придется надеть на вас. Не надо движений, капитан, а то я и правда могу нажать на спуск. И господин шпицназы сунул пистолет прямо под нос гвоздику. От ствола пахло сгоревшим порохом и холодным железом. Обрывки перепуганных мыслей прыгали в голове у гвоздика. Хоть снова кричи «мама!» Но вы же знаете, что он был находчивый мальчик. И одну спасительную мысль ухватил за хвост. А как же вы можете выстрелить, если в дуле торчит морковка? Что? Нус повернул ствол к себе, чтобы разглядеть морковку. Бах! Гвоздик головой ударил сыщика в тощий живот. Нус, пытаясь задержаться на тропинке, замахал над обрывом руками. Он то ли нарочно, то ли с испугу нажал спусковой крючок, и на голову гвоздика посыпались со скалы каменные крошки. Выстрел сослужил плохую службу господину шпицназы. Отдача пистолета толкнула его в руку, и равновесие окончательно нарушилось. Жалобно вопя, сыщик Нус полетел в темную кашу из метели и волн. И словно не было господина шпицназа, если бы не фонарь. Шкипер Джордж взял фонарь с уступа. «Пригодится. Хорошо, что этот шпион ждал нас один. Частные сыщики любят работать в одиночку. Это их ошибка. Мальчик, ты герой!» «Я не хотел. Он теперь потонул, да?» «Ах, какие неприятности!» «Возможно, что и не потонул, а выбрался внизу на скалы. И не переживай так, Юнга. Ведь этот негодяй чуть не пристрелил тебя!» «Да все равно!» «Вперед!» Через минуту вся компания оказалась на берегу тесной бухточки с обрывистыми берегами. По выбитым в скале ступеням спустились на галечный пляж. Здесь не было волн, и темная вода лишь слабо лизнула ботинки гвоздика. За метелью Гвоздик разглядел обрисованные снегом снасти небольшого парусника без огней. Тот стоял на якоре в полукабельтове от берега. Шкипер Джордж помахал фонарем и лихо засвистел. Это вы, капитан? А кто же еще? Может быть, господин премьер Кроксворт решил самолично нанести вам праздничный визит? Спускайте ялик, бездельники, и поскорей, со мной гости. Готовьтесь поднять грота Стакс или Кливер, да поработать на шпиле. Сейчас мы потихоньку выползем из бухты, а потом я за праздничным столом кое-что расскажу вам. Шхуна «Милый Дюк». Гвоздик лежал под шерстяным одеялом на узкой деревянной койке, раздетый. Койку и все вокруг медленно поднимало и опускало. Над ним, под выгнутой балкой, качался стеклянный шар с медным донышком и проволочными кольцами. Вокруг были тесные дощатые стены. Гвоздик понял, наконец, что балка держит на себе палубу и называется «бимс», а шар под ней — корабельный фонарь. Огня в фонаре не было, на стекле горела солнечная точка, потому что в прозрачный люк пробивался луч. Снег и сыщик Нус отодвинулись далеко, спрятались в дальнем уголке памяти, потому что Гвоздик был, без сомнения, на шхуне «Милый Дюк», а шхуна шла в океане. Вторая койка напротив была пуста. Одежда Гвоздика лежала на прибитом к переборке стуле. Гвоздик натянул штаны и рубашку, сунул ноги в заскорузлые высохшие ботинки, чуть не упал от нового плавного качка и полез по крутому трапу к люку. Поднял, отвалил тяжелую крышку с квадратным иллюминатором. Он увидел высокое бледно-синее небо с клочьями серых и желтых облаков. Увидел мачты с круто выгнутыми гафельными парусами, с густой сеткой снастей. На утреннем солнце ткань казалась желтоватой, с золотистым отливом. Над верхним реем, подрагивая крыльями в потоках воздуха и не отставая от шхуны, неслись две громадные чайки. Стукнувшись коленками о комингс люка, он выбрался на палубу. За кормой виднелась туманная, далекая уже земля. Впереди и вокруг была серовато-синяя Атлантика. Она мягко, словно великанскими ладонями, поднимала и опускала шхуну на пологих волнах. Эти складки океана, без гребней, гладкие, длиной чуть ли не в кабельтов, были почти незаметны, и только ритмичные ощущения медленных взлетов и падений давали почувствовать, как дышит океан. Резкая свежесть охватила Гвоздика. Ветер забрался под рубашку, ведь как-никак время-то было зимнее, но он только обнял себя за плечи и не ушел с палубы. Неподалеку стоял у штурвала синеглазый бородач в широченной вязаной фуфайке. Он подмигнул Гвоздику. Раздался двойной выстрел. Гвоздик подскочил и оглянулся. Горбоносый дядька в шляпе, похожей на ведро, стоял у фальшборта и продувал двухствольный пистолет. А в воздухе переливались и сыпались в воду стеклянные осколки. Стрелок посмотрел на Гвоздика и обрадовался. «Салют, мучачо! Иди сюда!» Гвоздик, покачнувшись на ушедшей опять из-под ног палубе, подошел. «Здрасте!» «Салют! Я про тебя все знаю. Ты Гвоздик, и я буду звать тебя Клавито, потому что я испанец. Меня зовут Педро Охохито, что означает, разумеется, «меткий глаз». Но чтобы оправдать это славное имя, мне приходится упражняться каждое утро. Подсоби мне, Клавито. Сейчас я перезаряжу пистолет, а ты подбросишь две бутылки. Договорились?» «Конечно!» С десяток пустых бутылок разной формы стояли у ног Охохито. Он шомполом забил в стволы заряды. Двухствольный пистолет был музейного вида, с кремнями в клювах курков. Ах, это старое, но прекрасное оружие. Оно досталось мне от прадедушки Дона Альфонсо Карлоса Хосе-Мария де Кастаньето де ла Кабанья. Дон Альфонсо был знаменитый человек в Антильских водах. Ему грозил отрубить голову сам губернатор Ямайки, сеньор Лопес Квадриго, но не успел. Ну, ты готов? —